Глава 9. Какую ловушку они подстроят нам сегодня? Как и каждое утро, мы ждем, что кто-то из них займется нами. Появляется громадный космач, который приходил и в прошлый раз. Похоже, он личный телохранитель кого-то из главарей. Он явился за нами. После вчерашней перебранки с Неохамелом и его парнями мы готовы получить на первом круге выволочку. Так и есть. Мы, мол, виноваты в том, что раздразнили хамелеонов, уверяя их, будто нас поддерживает первый круг. Это нас-то, не принадлежащих ни к одному из кланов. Но когда они накричались в волю, то выяснилось, что они готовы выполнить все наши требования. Мы виду не подаем, но ликуем. Это первая победа. Однако мы настаиваем, добавляет Аминелох Премудрый, чтобы один из наших людей помогал вам. Мы возьмем его на испытательный срок. Если он будет нам мешать, я дам вам об этом знать. Мы можем приступить прямо сейчас. Хорошо. Анбак проводит вас. И учтите, вам следует прекратить провокации, иначе мы ни за что не отвечаем. Вчера вечером Неохамел первый к нам прицепился. Мы ни при чем. Анбак ведет нас узким подземным коридором, который после нескольких поворотов приводит к маленькой пещерке. Стены ее уставлены книгами. Посередине стоит стол, вокруг него 6 стульев. За столом нас ждет бритоголовый парень с коротко остриженной бородой. Едва мы успеваем сесть, как он протягивает нам тетрадь, исписанную цифрами. Это запись всех перепробованных комбинаций. Мы замечаем, что почерк время от времени меняется, тут потрудилась не одна команда. Они перебирали все комбинации подряд, двигаясь с двух концов к середине. Испещренные цифрами страницы впечатляют моих друзей. «Меня зовут Грамотей», — представляется стриженный, — «а ты, должно быть, Мето. Страшняк мне рассказывал, что ты займешься расшифровкой. А вы двое можете пока посмотреть книги, которые я вам приготовил. И соблюдайте тишину, иначе не будет толку. Я собираюсь с мыслями и начинаю записывать последовательности неповторяющихся цифр. Испытаем сначала простейшие способы упорядочивания, потом попробуем разделить четные и нечетные. 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9 и 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6, 8. Потом испытаем соединение цифр попарно, чтобы сумма в каждой паре была 9, 908, 172, 63, 54 и 0, 9, 182, 73, 645. Так. Теперь можно наоборот испытать ряды из повторяющейся единственной цифры, например, 5-5-5-5-5-5-5-5 или из двух 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Список удлиняется. Хозяин норы не следит за нашей работой. Он читает книгу под названием «История астрономии». Я не решаюсь спросить его, о чем эта книга. Для меня время пролетает незаметно, но у моих друзей уже урчит в животе. «Мы не пропустили обед», — волнуется Октавий. «Ах, вы проголодались?» — откликается Грамотей. «А я взял себе за правило днем не обедать. После обеда всегда клонит в сон, тут уж не до чтения. Ну а вы?» По выражению лиц моих друзей, Грамотей понимает, что их организм функционирует как-то иначе, и они совсем не прочь подкрепиться. «Ну хорошо, тогда я схожу на кухню, а вы тут сидите тихо, без шалостей. Нам кажется, он намекает, чтобы мы порылись в книгах. На обложках часто встречаются слова, которых я раньше не знал. Поэзия, сказка, роман. Мы этих слов в доме и не слышали. Нас учили только самым полезным вещам. Пока мы уминаем холодное мясо и помидоры, принесенные Грамотеем, он нам рассказывает, что собственноручно расширил эту комнатушку, поработав киркой и лопатой. Эти книги происходят из библиотеки дома, которая была доступна только Цезарям, учителям и самому Юпитеру. Здесь есть сочинения из его собственной коллекции и книги, изъятые из багажа детей, поступивших в дом. Есть и те, что были сворованы из домов на континенте. Так ты был раньше Цезарем, да? Да, перед бегством я спрятал солидное количество книг в укромном месте. Понадеялся, что они заинтересуют обитателей пещер. Но когда я показал им фолианты, рваные уши подумали, что это топливо для кухонной печи. Здесь не принято читать и учиться. Однако, благодаря моим знаниям о доме и умению находить нужную информацию, я несколько раз оказывал им услуги. Поэтому они оставили меня в покое и позволили жить в этой норе. «Смотрю, ты не слишком обременяешь их своим аппетитом», — шутит Октавий. «А как из обычного ребенка делают Цезаря?» «Юпитер сказал, что выбрал меня, потому что счел достаточно умным и способным убеждать других в своей правоте. Но на самом деле он выбрал меня из-за подходящей внешности. Маленький, тщедушный, с вытянутым лицом, настоящий Цезарь. Моя подготовка продлилась до тех пор, пока у меня не начала расти борода, и я не научился аккуратно ее сбривать. Но мало-помалу в глубине души у меня созрела мысль, что такая работа не по мне. И я решил бежать. Несколько лет я вел себя как послушный воспитанник Цезарей, ровно до того момента, когда мне стали доверять настолько, что я мог удрать. Перед вами мастер искусства манипуляции неокрепшими мозгами, но будьте уверены, что я не направлю его против друзей моего друга. Я ни разу не пожалел о своем выборе, хотя объявлен в розыск, и потому никогда не покидаю этого подземелья. О доме я знаю почти все, но, к несчастью, не знаю шифра, который открывает эту папку. А сейчас пора испробовать комбинации, которые ты предлагаешь. Октавию и Клавдию не терпится приступить к испытаниям. Я же не жду больших результатов от первых опытов. Это только разминка. Грамотей вынимает из ящика стола металлическую папку и кладет на стол. Я перепробовал все свои комбинации, ни одна не сработала. Почему бы тебе не попробовать на слух, как ты проделывал с тем навесным замком? Тут такой номер не пройдет. Этот замок устроен по-другому. Заметьте, что и написание цифр здесь другое. Они все угловатые, так что ноль похож на прямоугольник. Мои друзья снова садятся за чтение, а я заполняю бесконечные листы записями не сработавших комбинаций. Вечером я жирно перечеркиваю всю эту писанину. Надеюсь, завтра мне в голову придет свежая идея. Мы прощаемся с нашим новым приятелем и идем ужинать. Нео Хамел со своими дружками, как видно, не получил от вожаков никакого нагоняя. Вся компания снова начинает нас задирать. Неужели нам придется терпеть их дурацкие выходки? Не успеваем мы сесть за стол, как нам в лицо летят хлебные корки и объедки. Все вокруг ржут, и никто не вмешивается. Тит и бывшие фиолетовые сидят, понурив головы. Один лишь Финли пытается заступиться за нас, но остальные его одергивают. Мне прямо в лицо попадает кусок помидора. Меня это бесит, я вскакиваю и кричу: «Нео Хамел, давай разберемся с глазу на глаз по-мужски. Выходи через 15 минут на берег, там мы посмотрим, кто кого». «Я не имею права марать руки об сопливую малышню. Ты ведь не прошел инициации. Это жалкая отговорка. Если ты не трусишь, выходи, побьемся один на один». Становится тихо, но атмосфера в пещере накалена до предела. Все смотрят на Нео Хамела, он вовсю хорохорится. Мои друзья косятся на меня с опаской, будто я спятил. Я утешаюсь тем, что если он меня покалечит, то обо мне позаботятся в промежутке, при условии, что останусь в живых. Жую почти машинально и думаю о том, что первый круг должен был выступить посредником между нами и кланом этих присмыкающихся. Боя не избежать. Я встаю и направляюсь к выходу в сопровождении моих верных друзей. Внезапно меня охватывает такой страх, что сводит живот. Нео Хамел шествует за мной, за ним тянется вся его компания. Мне столько еще нужно сделать, прежде чем я умру, так многое нужно понять. Вслед нам летит властный окрик Каабна. Наконец-то! Нео Хамел и Мето, за мной! Я будто возвращаюсь в старые времена, когда меня то и дело вызывали в кабинет Цезарей. Не знаю, как мой противник, но в этой игре я тоже весьма силен. Каабн выдерживает паузу. Мне кажется, что на сей раз ему требуется время подумать, что именно нам сказать. Когда обстановка на острове позволяет, ты, Нео Хамел, имеешь право ненавидеть Мето и даже издеваться над ним, поскольку он не принадлежит к нашей общине. Все мы братья и поддерживаем друг друга даже в наших худших наклонностях. Однако, брат мой, сегодня первый круг постановил, что Мето и его друзья должны остаться в живых, поскольку община в них нуждается. Если к концу недели он не сделает того, что мы от него ожидаем, мы выдадим его тебе, и тогда делай с ним, что хочешь. Потерпи немного. И попридержи своих ребят. Мой враг удаляется, не сказав ни слова. Каабн окидывает меня взглядом и криво усмехается. Убедившись, что Неохамил отошел достаточно далеко, он спрашивает: «Мето, тебе нужна на эту ночь защита Канаба?» «Я рад, что это вопрос, ведь я могу отклонить его предложение. Если бы он знал, со сколькими людьми здесь у меня сложились тайные отношения, мне ни к чему надзиратель». «Нет, спасибо. Я верю в твою власть». «Он тебя послушается. Ты еще не объявил, что сделаешь с нами, если мне удастся открыть серую металлическую папку. Ты позволишь нам покинуть остров?» «Наш закон такого не допускает. Но, скажем так, я закрою на это глаза. Теперь я начинаю понимать, как ему удалось стать главарем. Я выхожу к друзьям, и мы обнимаемся. Октавий говорит: «Я понимаю, вам это покажется глупостью, и очень даже опасной глупостью, но мне нужно принять душ. Меня одолевают ужасный зуд и чесотка, когда я долго не моюсь». «Конечно, пойдем, ребята. Здесь повсюду опасности, но это вовсе не значит, что мы должны ходить грязными». «Как же мне нравятся эти двое. И неужели родного брата я любил бы сильней?» Вернувшись в столовую, мы видим Черпака, здороваемся с ним. Он тут же уводит меня на кухню и шепчет на ухо: «Не знаю, ты либо очень сильный парень, либо полный болван». Чувствую, как в карман моей куртки опускается увесистый сверток. Когда мы отходим в укромное место, я достаю из кармана тряпку, в которую завернуты три острых, как бритва, ножа. Мы выходим из пещеры в темноту, стараясь держаться как можно неприметнее. Сталкиваемся с компанией рваных ушей, которых замечаем лишь в последний миг. Тропинка очень узкая, и нам тяжело разминуться, не задев друг друга. Им ничего не стоит толкнуть нас и сбросить со скалы. Но, по счастью, здесь нет никого из хамелеонов. Парни ведут себя вполне миролюбиво, прижимаются к скале и дают нам пройти. Один из клана гадюк даже заговорщически мне подмигивает. Мы приходим на место, здесь никого. На всякий случай я предлагаю понаблюдать за обстановкой вблизи душа, пока мои друзья моются. Вдруг я слышу какой-то хруст, и раздается он не со стороны дороги. От зарослей кустарника отделяется тень и приближается ко мне. Нам не избежать встречи. Что делать? Кричать и звать на помощь моих голых и мокрых друзей слишком поздно. Это какой-то солдат. Я дрожу от страха и роняю нож, но он беззлобно шепчет мне на ухо: «У меня для тебя весточка от Рема. Он согласен на твои условия. Можешь назначить день. Он тебе доверяет. Я с тобой еще свяжусь». Он наклоняется за моим ножом, возвращает его мне и растворяется во тьме. Я долго не могу очухаться и стою в оцепенении. Прихожу в себя, когда появляется Октавий и кладет мне руку на плечо. Стараюсь собраться с мыслями, пока плещусь в душе, и только по возвращении в нишу рассказываю друзьям о моей вечерней встрече. «Так значит, ты не шутил? И тебе удалось договориться?» — удивляется Клавдий. «Они приняли твои условия, а я уж испугался, что ты совсем спятил». Больше я не могу им ничего сказать. Выбираюсь из ниши Клавдия и торопливо прощаюсь. «До завтра, ребята, надо выспаться хорошенько, а то это может быть наша последняя ночь», — кисло усмехается Октавий. «Ну, у вас и шуточки», — сердится Клавдий. Пока они пытаются уснуть, я высыпаю в свою флягу немного порошка, добытого в доме. Спускаюсь, чтобы разбавить его водой и отнести старшнику. Октавий слышит мои шаги и хочет составить мне компанию. Когда мы подходим к лежанке бывшего монстра-солдата, он спит. Я вкладываю флягу ему в руку, и мы уходим. Не успев передохнуть у себя в углу, понимаю, что мне пора идти к Еве. Мы обнимаемся и замираем на несколько мгновений. Потом она спрашивает о страшнике: «Ты сделал, как я тебе велела?» «Надо начать с маленькой дозы, потому что иногда организм реагирует очень резко на конкретные лекарства. В случае передозировки ты можешь убить человека. Вдруг у него аллергия на этот препарат. Завтра посмотришь, не появилось ли у него сыпи, раздражение, волдырей или чего-нибудь еще нехорошего. Если все нормально, можно увеличить дозу. Если же появится аллергическая реакция, попробуем другое лекарство. Вот общий подход. Ева держится со мной запросто. Я уже не боюсь ее. Вдруг она опускает голову мне на грудь и слушает биение моего сердца. Я часто вот так же слушала, как стучит сердце моего Жиля, когда он был совсем маленьким. А ты уже делал это?» Я мотаю головой: «Нет». Она ложится рядом со мной, и я прижимаю щекой к ее груди. Она мягко притягивает меня к себе. Теперь я слышу стук ее сердца.